«Что-то не так с твоим посвящением», — задумчиво произнесла Диана. «И Лазарев очень заинтересован в нем, и твой отец настолько заинтересованы, что... В общем, после посвящения тебе надо быть очень осторожной. Кстати, а что ты планируешь делать, когда станешь часовщицей?» «Я не знаю», — растерялась Василиса. «Я совсем об этом не думала». «Ладно, тогда давай спать», — вздохнула Диана. Василиса еще никогда не была ночью в лесу. Где-то ухали совы, то и дело жутко вскрикивала неизвестная, но наверняка огромная птица. И как это Фэш не боится темноты? Василиса подумала, что ни за что не отошла бы от костра. Вернулся Фэш с большой охапкой сухих веток. Он тут же подкинул в костер парочку, еще немного пошумел, устраиваясь, и тоже растянулся возле огня, положив рюкзак под голову. Девочки давно улеглись с другой стороны, плотно укрытые одеялом, чтобы не замерзнуть под утро. Василиса смотрела на кусочек яркого звездного неба, окруженного пиками сосен, и размышляла. Рядом медленно и ровно дышала Диана. А Василиса все думала, что девчонка-фея, хоть и защищает ее, но тоже определенно чего-то не договаривает. Почему-то все очень заинтересованы в Василисином посвящении. Знать бы еще, что это. Может, надо приносить какую-то клятву, например, расписываться кровью, или какой-нибудь болезненный обряд, как у духов. Вот и Фэш затих у костра, а Василиса все не могла заснуть. В голове вспыхнула яркая, отчетливая мысль. Озарение нашло так внезапно, что Василиса, отвернув край одеяла, резко села. А если это Диана, шпионка отца или Елены, или еще кого-нибудь? Фэш ведь ее раньше не видел. Они с Ником должны были встретиться с Дианой у бассейна. Но вдруг Нортон-старший подменил настоящую Диану на своего человека. Так стоит ли Василисе вообще доверять им? Фэш ее ненавидит, а эта девчонка... «Ты должна доверять нам», — раздался спокойный голос Дианы. «Иначе кому тебе вообще доверять?» Василиса замерла. Диана будто подслушала ее мысли. А может, так оно и было. Кто знает, что умеют эти феи? «Я не умею читать твои мысли», — продолжила Диана, и у Василисы даже мурашки по спине побежали. «У тебя все на лице написано. Кстати, не помешает научиться скрывать», — она усмехнулась. «А сейчас ложись и спи, не давай Фэшу повода для новых подозрений». И Василиса послушалась, легла, плотно накрывшись своей частью теплого одеяла, и сон тут же пришел к ней.